12 сентября общество Славянско-Корейской дружбы выступило с заявлением поддержку испытания взрыва ядерной боеголовки в Корее, что очередной раз продемонстрировало неиссякаемую государственную мощь.